Глава 29. Полина. Я полна решимости. Иду в кабинет к Воронову, чтобы рассказать ему про таблетки. Нельзя больше откладывать этот разговор. Невозможно точно сказать, с какой целью врач прописал эти препараты Илье, но он должен знать, что ему от них не становится лучше. Несколько часов я искала в интернете информацию про эти лекарства, и все найденное очень неоднозначно. Не понять, как и с большинством сложных лекарств, помощь это или усугубление проблемы. Есть и неоспоримые плюсы, и побочный эффект. «У себя?» – на ходу спрашиваю Анфису, врываясь в приемную. «Стоп, стоп! Нет его!» – тормозит меня уже у двери. «Вышел? Когда вернется?» Смотрю на часы. Обедать еще рано. Переговорная была пуста. Куда мог уехать? «Его сегодня не будет!» «Что значит «не будет»?» Разворачиваюсь к ней. На душе сразу же неспокойно. «Заболел? Это из-за вчерашнего?» «Мне не доложился», — пожимает плечами. «Только отдал утром распоряжение, что работает на удаленке. Все срочные вопросы через Толкунова. А по проекту просил сказать, что полностью доверяет тебе закончить без него». «В каком смысле закончить без него?» Во мне тут же все закипает. «Не потому, что проект еще не финишировал. Это вообще не проблема. Там не так много осталось. Подрядчики отлично справляются раньше сроков. А потому что нашел время. Я же его шла спасать». «Ну, Полин», — разводит руками, — «что я могу сказать? Начальник так решил. Меня уведомил. Разгребаю, что могу. У тебя срочный вопрос? К Игорю Валерьевичу тогда». «Мне нужен лично Воронов». Я достаю телефон и при Анфисе ищу в контактах Илью. Уже плевать на все. Но в телефоне сигнал о недоступности абонента. «Телефон не работает. У тебя есть с ним экстренная связь?» «Есть», — чуть прищуривается Анфиса. «Но я тебя обломаю. Тот телефон тоже отключен». «Что же это за связь такая без связи?» «Чем ты такая волшебная, Волкова, что именно тебе вдруг нужна связь?» «Илье Андреевича нет ни для кого, а это значит, у него есть на то причины. И неважно какие. По здоровью, семейные или любые другие». Заметно сердится. Уж не ревность ли это? «Если что-то изменится, я тебе сообщу. А пока...» — вежливо указывает на выход. «Кабинет напротив, и Игорь Валерьевич ждут тебя с твоими срочными проблемами. И вообще, прояви к человеку внимание. И так из кожи вон лезет, смотреть больно». «Это ты о чем?» Теперь я смотрю с подозрением. Анфиса закатывает глаза и качает головой. «О том, что Толкунов по тебе откровенно с ума сходит, а ты его динамишь». «Анфиса, ау!» Качаю головой и указываю на свой живот. «Ой, да как будто никто не знает, что ты беременная одна осталась. Если отцу ребенок не нужен, хватай и беги, самый лучший экземпляр, что можно было только вообразить. Красивый, серьезный, свободный, при деньгах», — поднимает палец в своей рекламе. «Чего тебе еще надо? Любви неземной? Очнись, не бывает ее». «Вот», — тоже машет на мой живот, — «отличное доказательство». «Во-первых, моя беременность и тем более отец ребенка тебя не касаются. А во-вторых, с чего ты взяла, что Толкунов на меня глаз положил?» Манит меня пальчиком, чтобы шепнуть секрет. «Я с его двоюродной сестрой знакома. Можно сказать, дружу», — шипит. «Мужик голову потерял, а ты его все за нос водишь, цену набиваешь. Ну и чего ты добьешься? Останешься одна с ребенком? Полиночка, ну нельзя же так себя не любить». «А я как раз-таки люблю», — припечатываю и ухожу из приемной. Не буду даже уточнять, кого я люблю и что за ним тут бегаю, как дура. Память вернуть пытаюсь, чтобы у ребенка был отец. И вообще, козел он все-таки, Воронов. Что за выходки? Сбежал куда-то. Но сердце колет от переживаний за него. Не могу быть равнодушна. Ох уж этот пробудившийся материнский инстинкт — оберегать и защищать свое. И малыш, как чувствует, тоже шевелится в ответ. Приваливаюсь к стене у самой двери и закрываю глаза, глажу животик. «Ты мой маленький, что за уйма бед свалилось на тебя еще до рождения? Но почему не получается, как у всех нормальных людей?» «Светик, привет! Как хорошо, что ты позвонила! А я как раз беспокоилась!» Я просыпаюсь и сразу превращаюсь в слух. Из кабинета несется воодушевленный голос Анфисы. «Это тот самый Светик-семицветик из прошлого, приветик?» «Да? Конечно!» — слышу только ее ответы. «Главное, чтобы все в порядке было, А то же мы все беспокоимся. Любим же нашего Илью Андреевича. Закатываю глаза. Любим. Аж кушать не можем всей компанией и филиалами. И что он? Да? Ну, уже получше? Хорошо. Новая порция односложных реплик. Но хотя бы вырисовывается, что Илья не при смерти и чувствует себя лучше. Не угробила я его своей психошокотерапией. «Да ты что?» – раздается еще громче. И даже я, смущенно оглядываюсь по сторонам, не услышал ли кто. Но просторный холл пуст. Между кабинетами руководства не носится такая же толпа сотрудников, как на нижних этажах. Тут тишь да благодать. «Божечки, как я рада за вас! Серьезно! Ой, ой!» – возгласы. «И какой срок? А уже сказала? Обрадовался?» «Чего?» «Не могу поверить, наш Илья Андреевич будет папой. Как волнительно!» «Чего?» «А ты ему?» «Да? А он что?» «Замуж! А-а-а!» От восторженного визга Анфисы у меня закладывает уши. «Чего? Срок? Папой? Замуж?» Горло перехватывает паралич, и перед глазами плывут черные пятна. Кажется, я сползаю по стене вниз и больше не могу разобрать, что она там еще верещит. «Нет!» «Нет, нет, так нельзя! Это же не может...» «Полина!» — кто-то подхватывает меня. Твердые большие руки приобнимают, тянут вверх. А потом просто отрывают от пола и куда-то несут. Я даже толком не понимаю, куда. Перед глазами все плывет и кружится. «Это бред. Мне приснилось». «Полина, тебе плохо? Врача позвать?» Фокусируюсь на лице чуть расплывчатого Игоря. Медленно качаю головой. «Вот, воды попей». Протягивает красивый ребристый стакан с водой. «Дурно стало? Душно?» «Все хорошо». Делаю пару глотков ледяной воды из стакана, и все немного проясняется. Я в кабинете у Игоря, на его диванчике для отдыха. «Обычный беременный ритуал, периодически отъезжать в обморок». Безбожно вру. «Уже все хорошо, спасибо, Игорь Валерьевич». Берет мои руки в свои ладони и прижимает вдруг к губам, целует мелко и часто. Так напугало меня. Я уж хотел скорую вызывать. И он туда же. Боже, дай мне сил. Я просто плохо поела. Это бывает. Сахар упал или что-то там. Пытаюсь вытянуть руку. Ну, почему ты так ко мне? Вновь заводит свою пластинку. Я ведь к тебе всем сердцем, искренне. Я волнуюсь за тебя, даже о твоем ребенке. И поэтому угрожаете авторским правом? Действительно, настоящая любовь. Сейчас заплачу, как трогательно. Вытираю воображаемую слезу и сажусь на диване, забираю руку из его хватки. Мне полегчало, я пойду, еще работы навалом. Игорь глубоко вздыхает, и мягкость на его лице вновь пропадает без следа. Я видел, что ты подслушивала, Полина. Голова закружилась, не успела уйти. И видел, как часто ты к нему ходишь. К кому? Брось, Лина, не нужно играть со мной в эти игры. С момента возвращения Воронова ты вокруг него просто вьешься, как мотылек у огня. И я не хочу строить догадки, но они сами напрашиваются. Голова у тебя закружилась после слов Анфисы, что он женится, да? Ах ты, белобрысый черт! Тоже подслушивал тайком и подглядывал. Благо, твоя секретарша на больничном. Терся в приемной и все услышал в подробностях. Я встаю с дивана, расправляю платье на животе. «Не обсуждай со мной эту тему больше. Никогда! Хорошо, Игорь?» Выделяю имя, подчеркивая, что сейчас мы не начальник и подчиненная. Но мне совсем не нравится, куда он ведет. «А не то что!» Стискиваю зубы. Мне нечего ему ответить, что может иметь хоть какой-то серьезный вес. Я пешка, а он ферзь. Но я что-нибудь придумаю. Я вылезу из этого удушающего захвата неземной любви. Черта с два он меня получит. Илья. Кабинет Гольдмана выглядит почти безупречно, выверено до малейшего штриха. Словно каждый предмет в нем выполняет свою терапевтическую функцию. Никаких фотографий, эмоций, случайных деталей. Холодные цвета, плотные стены, сдержанная тишина. На полках книги с темными корешками, психология, когнитивные функции, влияние травмы на восприятие. Окно затянуто тонкой полупрозрачной шторой. Рассеянный свет ложится ровным пятном на пол. Никаких резких контрастов. Никакого времени. Даже часы беззвучные. Здесь тишина не лечила. Она усыпляла. Я сижу в низком кожаном кресле, немного откинувшись назад. Гольдман сидит напротив, по диагонали, немного в стороне от моего поля зрения. Говорит тихо, мягко, как будто гладит голосом по вискам. «Я не понимаю», — снова говорю глухо. «Если мы были вместе, если Света была для меня такой важной, почему я не чувствую этого? Ни привязанности, ни яркого влечения. Я знаю, что она рядом, что она заботится, что ждет ребенка. Но внутри...» Качаю головой, не знаю, какие слова подобрать для объяснения этого диссонанса внешнего и внутреннего. Света сделала для меня неизмеримо много. И она прежняя, женщина, к которой я глубоко и долго привязан. Я же знаю, что испытывал к ней чувства. Гольдман выдерживает паузу, очень точную. «Это нормальная реакция при вашем типе амнезии», — говорит чуть хрипло. Голос выдает возраст. «Память не исчезла, она заблокирована. И чувства — это тоже память, Илья. Вы не можете вспомнить любовь, потому что дверь к ней пока закрыта. Но мы можем ее открыть». «Гипноз?» «Не внушение, восстановление. Вы не получите новую информацию. Вы просто доберетесь до той, что внутри вас. Вы же хотите понять, правда?»